человечество давно перестало бы существовать. Оно существует, значит, созидательное начало было сильнее разрушительного. Сказать, как будет дальше, я не берусь. Страшно думать, но человечество, кажется, уже подошло к рубежу, когда ему придется выбирать между человекобожием, то есть путем Кириллова, который ведет к самоубийству, или путем свободы и возвращением к светочу, завещанному нам от предков. А действительно ли есть только два начала – созидательное и разрушительное? Может, есть и третье – пассивное или охранительное, нейтральное к добру и злу, всегда враждебное всему новому, будь то крест, который всегда сохраняет новизну, или поэтический голос? Охранители равнодушно охраняют привычное, куда бы оно ни вело, к жизни или к гибели. В любом движении действует инерция. Охранители живут по инерции. И в странах, переживающих тяжкие кризисы, они особенно заметны. Грубый пример. Блаженные старички, просидевшие полжизни в лагерях и продолжающие говорить старыми словами и орудовать прежними понятиями, которые им же искалечили жизнь. Они прибавили к своему словарю одно лишь словечко – ошибка. Но свято убеждены, что ошибка была допущена только по отношению к ним и им подобным. Каинов грех в расчет не принимается, поскольку они сами в минуту подъема и высшей активности отстаивали свое право на уничтожение всех, кто является помехой в высоких замыслах, которые они поставили себе. Ведь они хором, все они только хористы, увлеченные опытным хормейстером, обещали осчастливить человечество. А ради этого имеет смысл отказаться от древних заветов. Для них это не заветы, а предрассудки прошлого. А, кстати, убрать носители этих заветов. Они не знали, что преступление не может быть остановлено. А когда дошла очередь до них, заплакали. Ошибка.